Глава 35. Мамарнак. День благодарения 1957 года. «Всегда слушайте своих крестных», — поучала Эми молодежь, когда они все собрались в доме Филомены у моря. Большие окна столовой выходили на сонный пролив Лонг-Айленд-Саунд, и его светло-серые волны мягко накатывали на небольшой пляж в бухте внизу. В бухте безмятежно плавали лебеди-шипуны и нырковые утки, ничуть не заботясь о плавно накатывающих волнах. Семья заняла места за большим обеденным столом, а комнату заливали сияющие лучи пестрого осеннего солнца. «Вы должны особо слушать вот эту крестную», сказал Марио, выдвигая стул для Филомены. «Она практически предсказала конференцию в Апалачине», объявил он, поднимая газету с крупным заголовком. «Федералы задержали больше 60 гангстеров на встрече в Апалачине». «Что за спросила Тереза, прекратив попытки правильно произнести название города. «Апалачин», — раздельно произнес Марио, пока Эми передавала им первое блюдо — равиоли с тыквой, приправленные шалфейным маслом и пармезаном. Тут пишут, что больше 60 крупных мафиози и их подручных были арестованы, сообщил Марио. Они задержали даже Вита Дженовезе и Профачи, и несколько людей Банана. Это полный провал. Здесь напечатан целый список. Он немного помедлил. Разумеется, в их именах наделали кучу ошибок. Он пробежал взглядом по статье. Похоже, полиция собрала имена и номера водительских прав у всех, кто там оказался. Настоящая галерея преступников, усмехнулся Марио, отложив газету в сторону. Туда приехал каждый, кто хоть что-то представлял собой в преступном бизнесе. Винни и Поли не могли удержаться, чтобы не подтолкнуть друг друга локтями и не обменяться ухмылками. И им пришлось опустить головы, чтобы этого никто не заметил. Люси быстро и предостерегающе глянула на них. «Если вы спросите меня, — сказала Пипа, — мне кажется, боссы сделали большую глупость, собрав целую кучу больших шикарных машин вокруг какого-то старого фермерского дома. Это же так подозрительно! Кадиллаки посреди стада коров!» «Мой друг Джордж говорит, что первым неладное заподозрил один из сотрудников местной полиции. Он заметил, что хозяин вечеринки забронировал кучу мест в окрестных мотелях для своих гостей», — вставила Джемма. Фрэнки вздохнул. «Твой друг Джордж так говорит, да? Никогда не думал, что моя дочь влюбится в копа. На свадьбе Петрины этот парень танцевал только с тобой». «Джордж оказался детективом», — решительно заявила Джемма. «А как хорошо он танцует! Стоило мне раз в жизни взять отпуск. И посмотрите, что из этого вышло», — пожаловался Фрэнки, которого ее слова не убедили. «Возможно, это не только особо внимательный полицейский, который заметил сборище гангстеров», — рассудительно проговорила Петрина. «По всей видимости, их кто-то навел. И вполне вероятно, этот кто-то хотел испортить вечеринку Дженовезе, которого должны были объявить новым королем Нью-Йорка. «В любом случае, грядет большой скандал», — серьезно сказал Марио. «Делом занимается бюро по борьбе с наркотиками, к которому подключаются Гувер и ФБР. Идут разговоры и о слушаниях в Сенате. Похоже, это начало конца». «Костелло, видимо, и правда мудрый человек», — заметила Эми. «Очень вовремя вышел из дела, как и мы. Поэтому мы не имеем к этому никакого отношения», — твердо заявила Филомена. «И никогда не будем иметь». «Тогда выпьем за это». «Но кто мне ответит? Куда запропастилась индейка?» — нетерпеливо спросил Фрэнки. «Я голоден». Появился Крис, жареный индейкой на блюде. «Дядя Фрэнки, налей еще немного шампанского», — сказала Пипа. «Дядя Марио хочет произнести тост». Фрэнки услужливо откупорил еще одну бутылку и разлил по высоким бокалам веселое золотистое вино. Все в ожидании повернулись к Марио, который, нежно улыбнувшись Филомене, сказал: Сегодня я поднимаю свой бокал в честь моей красивой и мудрой жены». Все подняли и зазвенели бокалы, улыбаясь Филомене. Она поняла, что впервые перестала видеть цифры вместо членов семьи. Сейчас ее окружали только их счастливые лица. Возможно, это означало, что они наконец-то в безопасности, подумалось ей. «Будем», — произнес новый муж Петрины Дак, который до этого тихо сидел и слушал. «Будем», — хором откликнулись остальные, смеясь и отпивая шампанское. «Чентани», — произнес Фрэнки, целуя Люси. «Сноска. С итальянского 100 лет». «Что это значит?» — спросил Дак. 100 лет», — пояснила Петрина. «Он желает нам прожить 100 лет». Но Филомена считала, что старшим негоже поднимать бокалы за самих себя. Нежно глядя на юные лица детей, которые ей улыбались, она подняла бокал и мягко проговорила. «Ай, бомбини!» Сноска. С итальянского «За детей». Пиппа, Джема, Крис, Винни и Полли виновато переглянулись. Это заметили Тереза и Николь, которые тоже переглянулись, но скорее вопросительно. Взрослые же только чокнулись бокалами и согласились с Филоменой. «За молодежь!»